Глава 5. Все связано с простотой. 1 – это начало. 3 – это конец. И между ними 2 – жизненный путь, отделяющий одно от другого. Время и тело. Где относительно вашего тела находится будущее? А прошлое? Скорее всего, вы ответили «впереди будущее и сзади прошлое». Мы говорим, оглядываясь на жизнь. Впереди у меня несколько встреч. А есть культуры, где о прошлом принято думать как о том, что находится впереди. Где бы вы ни расположили время, чтобы оно появилось в вашей жизни по-настоящему, нужно научиться ощущать его. Каждый день чувствовать, как время течет через вас прямо сейчас. Время существует в сознании. Сознание – в теле. Тело – это главный инструмент проведения времени, бесконечного проведения циклических процессов. Ключ к управлению телом и сознанием. Дыхание. Умение управлять дыханием дает вам ключ к управлению телом и сознанием, а значит, к чувствованию течения времени через вас, внутри вас. В палийском каноне есть сутта, анапанасати сутта, которая посвящена внимательности к дыханию. Она начинается с наставления по осознанному наблюдению за дыханием, когда вы полностью концентрируетесь только на процессе вдоха и выдоха. В нем же написано, что радость – это необходимое условие для концентрации внимания во время медитации, а также один из факторов, необходимых для сосредоточения. Речь идет о той радости, которая ощущается как чувство свободы и спокойствия. Дыхание – в основном бессознательное, регулируется автономно и сильно зависит от активности симпатической и парасимпатической нервных систем. Если баланс нарушен, это приводит к негативным изменениям в организме и стрессу. Например, если под влиянием стрессовых факторов дыхание становится поверхностным и учащенным, это может вызвать изменение газового состава крови и способности связывать кислород. Страдает весь организм. Поэтому, когда что-то отвлекает или беспокоит вас, и вам трудно поддерживать состояние осознанности, вернитесь к дыханию. Это удивительный инструмент, позволяющий поддерживать ум в состоянии осознанности. Каждый раз, когда вы собираетесь приступить к медитации, начинайте с осознанного дыхания. Сначала дышите нормально, затем пусть дыхание постепенно замедляется, как бы само по себе. И через какое-то время вдохи и выдохи станут спокойными и равномерными, а их длительность заметно возрастет. С того момента, как вы приготовились медитировать, и до того момента, как дыхание стало тихим и глубоким, осознавайте все, что происходит в организме. Пусть дыхание будет легким и непрерывным, как тоненький ручеек воды, таким тихим, чтобы его не слышал даже человек, сидящий рядом с вами, плавным и равномерным. Концентрация на дыхании – это уже осознание. Созерцайте мысли без связи с ними. Наблюдайте их. Пусть они появляются и исчезают, как машины, проезжающие мимо вас. Нет необходимости бежать за каждой из них. Не принимайте мысли всерьез, все относительно. Делайте следующую практику утром, вечером или в течение дня, когда напряжение мешает вам ясно мыслить, а эмоции начинают закипать внутри вас. Практика «Легкое дыхание». Сядьте удобно, выпрямите спину. Сделайте пару циклов дыхания и почувствуйте расслабление в теле. На выдохе выпускайте из каждой клетки тела напряжение, прилипшую эмоцию, которая захватила вас. Практика. Вдохните состояние, которое вам необходимо сейчас. Например, гармонию, спокойствие, терпение, умиротворение, легкость. Радость. Вдох приходит сам. Не торопите его. Ощутите паузу после выдоха. Представьте, как тревожные мысли, внутренняя суета и беспокойство покидают вас, выходят облаком из тела и растворяются в воздухе. Выдыхайте медленно. Сделайте выдох в 2 раза длиннее вдоха. Можете положить руку на живот, чтобы лучше ощущать дыхание в теле. На вдохе живот надувается, на выдохе сдувается. Оставайтесь в практике 10 минут. Почувствуйте в животе небольшой воздушный пузырь. Заметьте, как он увеличивается в объеме, постепенно перемещается выше, в область сердца и заполняет весь грудной отдел легкостью и покоем. Запомните это состояние и удерживайте его в течение дня. Как изменилось ваше состояние после практики? Прямо сейчас почувствуйте себя в потоке, частью течения жизни, и пусть сегодня это станет вашей медитацией. Когда вы делаете что-то, чему внутренне сопротивляетесь, то словно плывете против собственного течения. Это изматывает. Но если вы увлечены, осознанны и получаете удовольствие от того, чем занимаетесь, работа, бытовые дела, незначительные действия, синхроничность внутреннего состояния и внешней деятельности создает потоковость. Благодаря медитации волны из различных участков коры головного мозга со временем становятся более взаимосвязанными и обретают некую похожесть и слаженность. Поэтому медитация – это ваш опыт управления и владения собой. Настраивая мозг на нужную частоту. Чтобы успокоить и сосредоточить свой ум, переключитесь в режим приема. Вслушивайтесь в окружающее пространство. Обращайте внимание на звуки вокруг вас, гудки, пение птиц, шум за окном, разговоры людей. В этот момент вы становитесь приемником, в котором это звучание затухает и превращается в тишину. А мысли, если они возникают, растворяются в этом океане безмолвия. Знаете ли вы, что самый мощный и полный звук природы – это песни китов? А кто из вас вживую встречал их в открытом пространстве? Киты и дельфины – одни из немногих беспрерывно бодрствующих сознательных существ на планете. Они живут в воде, а дышат воздухом. Когда они поют, то производят волны, взаимодействующие с океаном. Другие животные не могут воспринимать их самые низкочастотные звуки, в том числе и мы. Наш мозг также постоянно излучает определенные волны, которые влияют на океан жизни. Наше тело от 70 до 90% состоит из воды, поэтому любая мысль влияет на его состояние. Предлагаю вам пробежаться по видам мозговых волн. Думаю, что вы знакомы с ними. Дельта-волны – это волны глубокого сна. Тета-волны отвечают за глубокую релаксацию. Альфа-волны – связанные с легкой релаксацией и спокойным пробуждением. Бета-волны стимулируются во время повседневной деятельности. Гамма-волны свидетельствуют о высокой активности умственной деятельности. Альфа-волны – это своеобразный мостик между бета- и тета-частотами работы мозга. Это расслабленное и медитативное состояние ума, которое также связано с решением творческих задач, креативностью и усвоением новой информации. Андреас Финк из Института психологии Университета Граца измерил показатели альфа-ритма при решении испытуемыми творческой задачи. Более оригинальные идеи сопровождались усилением альфа-ритма в лобных областях коры мозга. То есть, чем больше творческих задач вы решаете, тем больше образуется новых нейронных связей. Тета-волны принадлежат подсознанию и отвечают за взгляды, убеждения и поведение, а также воспоминания и переживания. Когда эти волны преобладают, вы испытываете творческий подъем и вдохновение, чувствуете себя спокойно и умиротворенно. В состоянии бодрствования у человека преобладает бета-ритм. Ученый Дитрих Эберт, изучающий природу медитации, сравнивает такое состояние с трескотней пишущей машинки или компьютера. Медитация – это инструмент, который останавливает эту ментальную трескотню и помогает преодолеть несогласованную работу полушарий мозга. Все ритмы начинают подстраиваться друг под друга. Возникает взаимосвязь. Благодаря согласованности альфа и тета-ритмов повышается способность быстро концентрироваться и управлять вниманием. Практика помогает прийти к балансу и настраивает связь ума и тела. Далее сделаем вместе экспресс-практику. Представьте солнце, садящееся в океан, над которым низко парят чайки. Это начало вхождения в медитативное альфа-состояние. В спокойном бодрствовании альфа-ритм наблюдается в затылочных областях мозга и отсутствует в лобных и височных. Во время медитации альфа-ритм регистрируется во всех его частях. При регулярной практике он сохраняется даже при открытых глазах. В этом интуитивном потоке вам открываются новые перспективы, возможности, идеи, опыты, знания, ощущения абсолютной внутренней свободы. Когда этот ритм у вас в норме, вы пребываете в хорошем расположении духа и видите мир позитивно. Мозг отключается от обычных внешних раздражителей и сосредотачивается на внутренних процессах. У вас увеличиваются потенциальные возможности управления своей жизнью. Это сила настоящего, состояние покоя для мозга. Зачем нам нужно учиться изменять мозговые волны? Когда мы пребываем в медитативном состоянии, то есть когда мозг настроен, любые знакомые вам техники, аффирмации, визуализация, работа с целью и тому подобное прописываются на уровне подсознания. И те же самые техники будут малоэффективны, если вы пребываете в обычном состоянии, активном, возбужденном, раздраженном, в стрессе и так далее. С точки зрения сигнала и частот, которые вы отправляете, это похоже на шум, на какофонию звуков. В то время как когерентное состояние звучит как гармоничная мелодия. Когда во время медитации мы замедляем мозговые волны, сознание выходит из неокортекса и входит в средний лимбический мозг, где соединяется с автономной нервной системой, подсознательной операционной системой тела. Ее главная работа – поддерживать порядок и гомеостаз, чтобы мозг и тело пребывали в балансе. Поэтому чем дольше мы пребываем на нужных медитативных частотах, то есть когда мозг становится более интегрированным и когерентным, тем чаще в дело вступает автономная нервная система и запускается самоисцеляющий механизм в организме. Чем дольше вы занимаетесь медитацией, тем более согласованными становятся те участки мозга, которые раньше работали в различных диапазонах. Медитация также учит нас чувствовать время. Благодаря регулярной практике ум умолкает, и бытовая реальность, какой мы ее знаем, исчезает. Время больше не имеет никакого значения. Мы имеем в виду психологическое время, о котором говорили в главе 1, про ощущение времени. Это чувство времени, которое контролируется мыслью и памятью. Если у вас нет мысли, нет и психологического времени. Ощущение безвременья – один из ключей к более высокому осознанию. Больше нет ощущения жизни, а есть сама жизнь. Нет их, тебя, меня. Нет разделения. Нет сравнений, суждений, оценок. В тишине и молчании пребывает одновременно все. Каждый момент становится новым и тянется вечно во всех направлениях. Нет ни прошлого, ни будущего, а следовательно, времени нет. Некуда идти и нечего делать. Я здесь. Я есть. Успокоительный нерв. В течение дня вы ставите цели, решаете сложные задачи, прокручиваете события прошлого или переживаете о будущем, думаете о желаниях, ведете переговоры, отводите детей в сад, школу, управляете автомобилем и заняты еще тысячей повседневных дел. Внешний мир и напряженный ритм жизни вынуждают нас спешить и суетиться. Мы постоянно находимся под влиянием сильных раздражителей. Кажется, что полноценных моментов безмятежного покоя нет, или на это выделено пару праздничных дней в году. Но, честно признаться, они тоже заполнены сумбурными телодвижениями или их отсутствием. Все это может привести к перенапряжению и чрезмерной активации симпатической нервной системы. А без достаточного отдыха и восстановления мозг постепенно перестанет регулировать воздействие факторов стресса. Если мы умеем прислушиваться к телу, регулярно практикуем внутреннюю самонастройку, то способны больше противостоять внешним стресс-факторам. Мы хорошо вооружены на случай жизненных невзгод и можем успешно противостоять большим и маленьким жизненным неурядицам. Важно относиться спокойно к разным переживаниям и всплескам, научиться переключать нервную систему в режим восстановления и отдыха, чтобы активировать парасимпатический отдел успокоительный нерв. Тогда мышцы тела расслабляются, дыхание замедляется, укрепляются нервные волокна, ваша физика и эмоции приходят в баланс. Когда тропинка к этому состоянию протоптана, вы можете туда погружаться в нужный момент мгновенно. Практика. Вдыхайте через нос в течение 5 секунд. Выдыхайте в течение 5 секунд через нос или через сжатые губы, как будто дуете в соломинку или издаете звук «ш». Выполняйте такую 5-минутную тренировку, как только просыпаетесь утром. Доктор Дэвид Охара занимается терапией более 30 лет. С 1977 года он начал практиковать и исследовать связь между сердечным ритмом и дыханием. В своей книге «365. Сердечная когерентность» он дает практическую формулу работы с дыханием, которая позволяет контролировать здоровье. Например, йоги, даосские монахи или некоторые дайверы способны контролировать дыхание, сердцебиение и даже мозговую активность. Когда мы вдыхаем, сердечный ритм ускоряется. Представьте, вы снимаете ногу с педали тормоза на спуске с горы, машина стремительно полетит вниз. Когда мы выдыхаем, сердечный ритм замедляется, словно нога возвращается на тормоз. Машина замедляется. Когда вы меняете ритм дыхания, то активируются симпатические или парасимпатические реакции. Поэтому, управляя ритмами вдоха-выдоха, вы можете сознательно воздействовать на мозг и нервную систему. Когда вы начинаете дыхание от основания диафрагмы, вспомогательные дыхательные мышцы шеи расслабляются. Это помогает расслабить лицевые мышцы и тем самым уменьшить напряжение в мозге, где находятся корни нервной системы. Точно так же, как избыток сахара может навредить организму и отяготить тело. Избыток отвлекающих факторов отягощает наш ум. Поэтому медитация – это диета для ума. Это привычка заботиться о себе. Это ваш внутренний переключатель. Хотя о диете для тела, то есть правильном именно для вас питании, тоже хорошо бы помнить, потому что микробы внутри нас влияют на работу мозга. А 90% серотонина, гормона счастья, вырабатывается в кишечнике, поэтому его несбалансированная микробиота влияет на наше самочувствие и колебания настроения. Кишечник влияет на наше физическое и психическое здоровье. Поэтому выберите комплексную заботу о себе – физическую, ментальную, эмоциональную, телесную. Не забывайте давать себе передышку. Сядьте и просто внимательно глубоко подышите. Пусть это будет время, свободное от бурных переживаний в суетной жизни. Практики для самонастройки. 5 опор для психики. Коровы, козы и буйволы жуют пищу, отрыгивают ее и снова пережевывают. Мы, конечно, не они, но часто занимаемся тем же в отношении мыслей и в первую очередь негативных. Мы впитываем их, а затем снова и снова пережевываем. Даже когда мы сидим неподвижно на одном месте и никакие внешние раздражители не поступают к нам, в голове идет безостановочный внутренний диалог. Когда мы не говорим с другими людьми, не читаем, не находимся в соцсетях, большинство из нас не чувствует себя спокойно, потому что у нас все время работает внутреннее радио, нескончаемые размышления. Как мы можем наслаждаться жизнью, если все внимание поглощено умственной болтовнёй? Важно начать понимать то, что мы чувствуем, а не только то, что думаем. Когда мы касаемся ногой земли, мы должны уметь чувствовать, как нога касается земли. Когда мы сумеем этого добиться, то откроем для себя радость в способности ходить. Когда мы идем, то полностью отдаемся этому процессу. Сконцентрировавшись на прикосновении к земле, мы перестанем отвлекаться на мысли и сможем ощутить тело и все, что нас окружает, по-новому. Мы — это не только наши мысли. Мы — это также наши ощущения, восприятие, мудрость, счастье и любовь. Помня об этом, мы знаем, где нажать на кнопку «перезагрузка» и как успокоить ум. Предлагаю вам список ежедневных простых практик, которые помогут вам поддержать ресурсное состояние, психику, сохранять устойчивость и спокойствие. Практика номер 1. Каждый день выделяйте время на управление вниманием, хотя бы 5 минут. Уберите подальше все, что может вас отвлекать. Выключить гаджеты и сосредоточьтесь на дыхании. Практика номер 2. Утром вы можете сформулировать намерение, как вы хотите прожить день. Запишите и в конце дня перечитайте. Заметьте только то, что получилось. Создавайте лучший каждый день. Практика номер 3. Ежедневная практика благодарности за то, что сегодня у вас есть. Практика номер 4. Общение с близкими людьми. Когда нас окружают любимые, и мы сами проявляем заботу и поддержку по отношению к другому, то становимся гораздо спокойнее и счастливее. Практика номер 5. Забота о физическом ресурсе. Это может быть зарядка, бег, йога, сауна или баня, массаж, пешие прогулки, плавание. Выбирайте комфортное занятие и, главное, делайте все с удовольствием и без фанатизма. Практика номер 6. Прослушайте 2 описания внутреннего состояния. Где вы узнаете себя? В какой самонастройке вы пребываете чаще? Из какого состояния живете? Памятка осознанности. Где я нахожусь? Вариант номер 1. Состояние жертвы, безответственность. В неосознанности, потеря сил, слабость, чувство вины, обида, упреки, обвинения, нужда, привязанность, чувство недостойности, притворство, ложь, считать, что кто-то должен что-то, ожидания от других, сравнение и оценочность, суждение, страх рискнуть, преодолеть ограничивающие убеждения, жизнь в установках, принятых в обществе, полагать, что общественное мнение выше моего, чувство разделенности. Вариант номер 2. Ответственность, ресурсность. Нет эмоционального давления внутри. Я создаю свою реальность. Свобода выбора, воли. Щедрость и достаточность. Правдивость и честность. Переходное состояние к ответственности. Нет ожиданий. Контакт с собой, уникальность. Вдохновение, творчество. Доверие и риск. Безусловность, радость, юмор. Чувство достоинства. Вера в себя, опора на себя. Самостоятельность, искренность, нет вины. Практика номер 7. Каналы восприятия. Многие из нас практически ничего не видят, не слышат. Часто мы не задействуем все органы чувств, воспринимая окружающее лишь одним каналом. Поэтому наше восприятие можно назвать скудным. Иногда мы чувствуем запах и вкус. Тогда картинка становится более объемной. А если подключить осязание, визуал, вот она, полнота жизни. Прямо сейчас закройте глаза и сделайте короткую практику. Она займет у вас 5 минут. Соберем каналы восприятия. Звуки. Заметьте самый громкий и самый тихий звук. Те звуки, которые окружают вас рядом, и те, что едва слышны. Возможно, вы услышите звучание внутри себя, тишину, пульсацию в теле. Запахи. Какие запахи сейчас вас окружают? Распознайте самый тонкий запах, самый сильный. Вкус во рту. Заметьте разные вкусовые оттенки. Сладкие, горькие, кислые, соленые. Тактильные ощущения. Заметьте все прикосновения к телу, которые есть в моменте. Соберите их своим вниманием. Визуальная картинка. С закрытыми глазами посмотрите вперед. Что вы видите? Просто наблюдайте, не создавая специально картинки и образы. Теперь соедините все каналы восприятия. Заметьте, как распределяется ваше внимание. Вся воспринимаемая нами информация о внешних событиях поступает к нам через каналы наших органов чувств. Чем более тонкие различия способны воспринимать наши органы чувств, тем больше у нас возможностей для формирования суждений и осуществления интеллектуальной деятельности. Это позволяет нам гораздо яснее чувствовать свое присутствие в настоящем моменте. Представьте, что наша нервная система – это симфонический оркестр. Когда повреждена какая-то зона мозга, нарушаются его естественные ритмы, и нейроны могут оставаться неподвижными. Мелодия может помочь восстановить музыку нервной системы. Наше ухо может воспринимать звуки в диапазоне от 16 до 20 тысяч Гц. а порог слышания звука зависит от культуры народа и среды обитания. Например, в Африке племя маабанов живет в такой тишине, что они способны расслышать шепот с расстояния более 30 метров. А вы бы смогли? Высокочастотные звуки вызывают резонанс в мозгу и воздействуют на мыслительные функции – мышление, пространственное воображение и память. Звуки среднего частотного диапазона стимулируют сердечную деятельность, дыхание и эмоциональный фон. Низкие звуки воздействуют на физическое движение. Так, например, низкая ритмичная музыка не дает нам возможности сконцентрироваться или успокоиться. Слух становится острее, когда на нас не действуют визуальные раздражители. Найдите спокойное место, где вас не смогут отвлечь посторонние звуки, и поэкспериментируйте в течение 30 минут. Закройте глаза и прислушайтесь к окружающему миру. Что вы слышите? Можете различать звуки? Отличается ли звук холодильника от звука кондиционера, часов и других приборов? Можете ли вы слышать пение птиц или другие звуки, доносящиеся с улицы? Восприятие и правильная классификация звуков из окружающей среды имеют колоссальное значение для ощущения безопасности. Если мозг не способен воспринять звуки и сигналы, оценить, откуда они доносятся и что означают, то ему не хватает важной информации. Кроме того, это оказывает влияние на память и даже на устойчивость позвоночника и корпуса. Поэтому, когда мы развиваем навык акустического ориентирования, то есть тренируем слуховой канал восприятия, наш корпус стабилизируется, общий уровень напряжения уменьшается. Я предлагаю вам медитировать под музыку. Например, болеро Равеля, как когда-то советовал мой учитель Клаудио Наранхо. Или маршируйте на месте в течение 20 минут под пьесы Джона Филиппа Соузы. Все это время следует размахивать руками, активизируя потоки питательных веществ в организме. Музыка активизирует творческую работу в правом полушарии и делает более логичной работу левого полушария. Это позволяет нам находить более творческие решения текущих задач. И дополню список ресурсных практик 5 опорами для психики. 5 опор для психики. Первое. Дыхание. Выбирайте любой способ практиковать глубокое дыхание. Второе. Прикосновение. Объятие, массаж, солевые ванны. Третье. Стабильность. Придумайте ежедневный ритуал, например, чашка чая с мелиссой в 16 часов, короткая медитация днем, прогулка каждый вечер и тому подобное. Четвертое. Движение. Спорт, ходьба, прогулки, танцы, игра. Пятое. Контакт с другим. Общение, приятная беседа, посмотреть близкому человеку в глаза. Любые откликающиеся вам практики – это про сознательный выбор. Это практика внимательности, ваша психогигиена. Это инструмент, который помогает повысить продуктивность, результативность, а в корне восстановить внутренний ресурс, вернуть энергию и блеск в глазах. В следующих частях аудиокниги мы начнем с вами осваивать территорию изобильной жизни через работу с образами. Поймем, почему отказываться от хорошей жизни значит лишать себя ресурса, и узнаем, где живет мое счастье. Вместе мы сменим отжившую себя стратегию вечно плохого дня на новую стратегию лучшего дня сегодня, потому что это единственное время, которое у нас есть. Опорные мысли. Умение управлять дыханием дает вам ключ к управлению телом и сознанием, а значит, к чувствованию течения времени через вас и в вас. Концентрация на дыхании – это уже осознание. Любая мысль влияет на состояние вашего тела, то есть на здоровье. Медитация – это опыт управления и владения собой. Чем дольше вы практикуете, тем более согласованными становятся те участки мозга, которые раньше работали в различных диапазонах. Запускается самоисцеляющий механизм в организме. Медитация учит вас чувствовать время. Когда вы умеете прислушиваться к телу, регулярно практикуете внутреннюю самонастройку, то способны больше противостоять внешним стресс-факторам. 5 опор для психики. Дыхание, прикосновение, стабильность, движение, контакт с другим человеком.